Глава 24. В Каргинскую приехали под вечером. В станице уже не было фронтовиков. Ушли на Мигулинскую. Петро, спешив свой отряд на площади возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Его встретил рослый, могучего сложения, смуглолицый офицер. Одет он был в длинную просторную рубаху без погонов, подпоясанную кавказским ремешком, казачьи шаровары с лампасами, заправленные в белые шерстяные чулки. В углу тонких губ висела трубка. Коричневые с искрой глаза глядели вывихнуто из-под лобна. Он стоял на крыльце, покуривая, глядя на подходившего Петра. Вся массивная фигура его, выпуклые чугунно-крепкие валы мышц, под рубашкой на груди и руках, изобличали в нем присутствие недюжинной силы. — Вы, станичный атаман? Офицер выдохнул из-под никлых усов ворох дыма, пробаритонил: — Да, я, станичный атаман. — С кем имею честь говорить? Петро назвался. Пожимая его руку, атаман чуть наклонил голову. — Лиховидов, Федор Дмитрич. Федор Лиховидов, казак хутора Гусына Лиховидовского, был человеком далеко не заурядным. Он учился в юнкерском, по окончании его надолго исчез. Через несколько лет внезапно появился в хуторе, с разрешения высших властей начал вербовать добровольцев из отслуживших действительную казаков. В районе теперешней Каргинской станицы набрал сотню отчаянных сорвиголов, увел за собой в Персию. Со своим отрядом пробыл там год, составляя личную охрану шаха. В дни персидской революции, спасаясь с шахом, бежал, растерял отряд и также внезапно появился в Каргине. Привел с собой часть казаков, трех чистокровных арабских с конюшни шаха скакунов, привез богатую добычу, дорогие ковры, редчайшие украшения, шелка самых пышных цветов. Он прогулял месяц, вытряс из карманов шаровар немало золотых персидских монет, скакал по хуторам на снежно-белом, красивейшем, тонконогом коне, по-лебединому носившем голову, въезжал на нем по порожкам магазина Левочкина, покупал что-нибудь, расплачивался, не слезая с седла, и выезжал в сквозную дверь. Исчез Федор Лиховидов так же внезапно, как и приехал. Вместе с ним скрылся его неразлучный спутник, вестовой, гусыновский казак, плесун Пантелюшка. Исчезли и лошади, и все, что вывезено было из Персии. Полгода спустя объявился Лиховидов в Албании. Оттуда, из Дурацо, приходили в Каргин на имя знакомых его почтовые карточки с голубыми нагорными видами Албании, со странными штемпелями. Потом переехал он в Италию, изъездил Балканы, был в Румынии, на западе Европы, перенесло его чуть ли не в Испанию. Дымкой таинственности покрывалось имя Федора Дмитрича. Самые различные толки и предположения ходили о нем по хуторам. Знали лишь одно, что был он близок к монархическим кругам, водил знакомство в Питере с большими сановниками, был в союзе русского народа на видном счету, но о том, какие миссии выполнял он за границей, никто ничего не знал. Союз русского народа, черносотенная, оголтела монархическая организация в царской России, вела антисемитскую агитацию, организовывала еврейские погромы, убийства политических противников, получая огромные суды денег от правительства. Уже вернувшись из-за границы, Федор Лиховидов укоренился в Пензе при тамошнем генерал-губернаторе. В Каргине знакомые видели его фотографию и после долго покачивали головами, растерянно чмокали языками. Ну и ну, в гору лезет Федор Дмитрич. С какими людьми дело водит, а? А на фотографии Федор Дмитрич с улыбкой на своем горбоносом смуглом лице серба под ручку поддерживает губернаторшу, усаживающуюся в ландо. Сам губернатор ему ласково, как родному, улыбается. Широкоспинный кучер в вытянутых руках еле удерживает вожжи. Лошади вот-вот готовы рвануть и нести, закусив удила. Одна рука Федора Дмитриевича галантно тянется к косматой папахе, другая, как чашу, держит губернаторшин локоток. После нескольких лет исчезновения, уже в конце 1917 года, всплыл Федор Лиховидов в Каргине, обосновался там как будто бы надолго, привез с собой жену, не то украинку, не то польку, и ребенка. Поселился на площади, в небольшом о четырех комнатах домике, зиму прожил, вынашивая какие-то неведомые планы. Всю зиму, а зима была крепка не по-донскому, стояли у него настежь открытыми окна, закалял себя и семью, вызывая изумление у казаков. Весною 1918 года, после дела под Сетраковым, его выбрали в атаманы. Вот тут-то и развернулись во всю ширь необъятные способности Федора Лиховидова. В столь жесткие руки попала станица, что неделю спустя даже старики головами покачивали. Так вышкалил он казаков, что на станичном сходе после речи его говорил Лиховидов ладно, не только силой, но и умом не обнесла его природа. Ревут старики, как табун сплошь из бугаев. В добрый час, ваше благородие, покорнейше просим. Верно. Круто отаманил новый атаман. Едва лишь прослыхали в Каргинской обои под Сетраковым, как на другой же день туда полностью направились все фронтовики станицы. Иногородние, в поселении станицы, составлявшие треть жителей, вначале не хотели было идти. Другие солдаты-фронтовики запротестовали, но Лиховидов настоял на сходе. Старики подписали предложенные им постановления о выселении всех мужиков, не принимавших участия в защите Дона. И на другой же день десятки подвод, набитых солдатами, с гармошками и песнями, потянулись к Наполову, Чернецкой слободке. Из иногородних лишь несколько молодых солдат, предводительствуемые Василием Стороженко, служившим в первом пулеметном полку, бежали к красногвардейцам. Атаман еще по походке узнал в Петре офицера, выходца из нижних чинов. Он не пригласил Петра в комнату, говорил с оттенком добродушной фамильярности. «Нет, милейший, делать вам в Мигулинской нечего, без вас управились. Вчера вечером получили телеграмму. Поезжайте-ка обратно, дождите приказа. Казаков хорошенько качните. Такой большой хутор, и дал 40 бойцов. Вы им, мерзавцам, накрутите холки. Ведь вопрос-то об их шкурах. Будьте здоровы, всего доброго». Он пошел в дом с неожиданной легкостью, неся свое могучее тело, шаркая подошвами простых черяков. Петро направился к площади, к казакам. Его осыпали вопросами. «Ну как, что там? Пойдем на Мигулин?» Петро, не скрывая своей обрадованности, усмехнулся. «Домой! Обошлись без нас!» Казаки улыбались, толпясь пошли к привязанным у забора коням. Христоне даже вздохнул, будто гору с плеч скидывая, хлопнул по плечу Томилина. «Домой, стал быть, пушкарь!» «Тот бабы теперь по нас наскучили. Зараз тронемся!» Посоветовавшись, решили не ночевать, ехать сейчас же. Уже в беспорядке кучей выехали за станицу. Если в Каргинскую шли неохотно, редко перебивая на рысь, то оттуда придавили коней, неслись вовсю. Местами скакали наметом, глухо роптала под копытами зачерствевшая от бездождья земля. Где-то за Доном, за дальними гребнями бугров, лазоревая крошилась молния. В хутор приехали в полночь. Спускаясь с горы, выстрелил Аникушка из своей австрийской винтовки, громыхнули залпом, извещая о возвращении. В ответ по хутору забрехали собаки, и, чуя близкий дом, дрожа, с выхрипом проржал чей-то конь. По хутору рассыпались в разные стороны.

Двошит часто, и видно, как сердце в середке под кровями бьется, а печенки синие-синие. Страшно. Повторил он, дивясь про себя, что казаки не пугаются его рассказа. Так, по крайней мере, заключил он, оглядывая бесстрастные и холодные лица Григория, Христони и Томилина. Закурив, он погладил мокрую шею Григорьева коня, сказал «спасибочка» и побежал к быкам. Около дороги, в неглубоком, промытом вешней водой яру, чуть присыпанной суглинком, лежали трупы изрубленных красногвардейцев. Виднелось смугло-синее, как из олова, лицо с запекшейся на губах кровью, чернела босая нога в синей ватной штанине. «Тошно им прибрать, сволочи!» — глухо зашептал Христоня, и вдруг, секанув плетью своего коня, обгоняя Григория, поскакал под гору. «Ну, завиднелась и на Донской землице кровица!» — подергивая щекой, улыбнулся Томилин.